Глава 84. Едва вынырнув из отеля, Брейн физически ощутил плотный поток внимания, который исходил от множества уличных приборов – видеокамер, световых датчиков, лазерных измерителей и аудиоаппаратуры, от фоновых сборщиков до фокусирующих приборов, которые могли выхватывать из уличного шума отдельную беседу. Заметив возле отеля «Нарцисс» суету, он, приглядевшись, заметил валивший из окна дым и вырывавшиеся языки пламени. Там уже было все, что нужно. Полицейское оцепление, эвакуация немногих постояльцев и пожарная машина-робот, которая разворачивала манипулятор, чтобы закачать в горящий номер огнегасящую пену. Это был номер Брейна. Видимо, кто-то попался на сооруженную им куклу и выстрелил через окно. Из гранатомета? Все может быть. Но, возможно, из той штуки, от которой у Брейна еще имелись на теле едва зажившие ожоги. Не прошел Брейн и 200 метров, как заметил медленно катившийся автомобиль с парой любопытных пассажиров. Автомобиль ехал по другой стороне улицы и, как видно, находился в резерве или координировал действия других. Брейн прибавил шагу, перешел на светофоре улицу и зашел в цветочный магазин, сходу проскочив его насквозь. И уже оказавшись во внутреннем дворе, услышал за спиной удивленный возглас продавщицы. «Извините!» – буркнул он и с разбегу перемахнул двухметровый забор, услышав, как снова взвизгнула напуганная продавщица. Охотники шли по пятам. «Такси!» Поднял руку Брейн, и лихой водила, ехавший в другом направлении, круто развернулся, остановившись рядом с клиентом. «В порт!» – скомандовал тот, запрыгивая на заднее сиденье. «Опаздываем, командир?» – спросил тот. «Нет, просто давно море не видел. Соскучился». «Бывает!» – кивнул бывалый таксист, замечая в зеркало заднего вида двух казенных в одинаковых костюмах. Он прибавил газу, и машина, заваливаясь на поворотах, стала уходить по узким улочкам и дворам. Чужие этих маршрутов не знали. Хвостов видно не было, но Брейн знал, что это временный успех. Вдруг старые дома расступились, и Брейн увидел стрелы портовых кранов и козловые столы контейнерных погрузчиков. Череду причалов, обшарпанные борта трудяг пароходов и дожидавшиеся своей очереди суда, на рейде и у горизонта. И еще солнце. Погода была хорошая. «Куда теперь?» – спросил таксист. «Давай пройдемся с ветерком вдоль причалов, а потом к автостанции». «Понял», – кивнул таксист, и они понеслись по транспортной магистрали, обходя выезжавшие из порта грузовики-контейнеровозы. Замелькали знаки портовой навигации, вывески логистических и стивидерских компаний. Брейн оглянулся. За вереницами грузовиков мелькал бежевый седан, который мчался, меняя полосы. Быстро же они реагируют. Время, когда за ним посылали гоняться середнячков, прошло. Водитель тоже заметил этот автомобиль и резко повернул вправо, проскакивая между двух киосков и снова погружаясь в царство проходных дворов, раскопок муниципальных служб, строек, руин и снова строек. «А вот и автостанция», – сообщил таксист, и Брейн бросил на переднее сиденье сотню. «Притормози возле серебристого красавца». «Слушаюсь, командир», – обрадованно произнес водитель, понимая, что никакой сдачи от него не потребуют. Такси остановилось на стыке между двумя автобусами, и Брейн, распахнув дверцу, проскочил между ними, сразу попав в толпу загружавшихся пассажиров. А такси стартовало дальше и еще какое-то время отвлекало от беглеца внимание погони. «Осторожнее, мужчина!» – воскликнула какая-то дама. «Извините!» – бросил Брейн и тут же заметил на себе взгляды пары молодых людей крепкого телосложения. Станция оказалась также перекрыта. Брейн бросился бежать через заросший парк, и спортсмены рванули за ним. Похоже, им уже дали команду, и в руках появилось оружие. Перепрыгивая через разросшиеся лианы, Брейн заскочил в здание летнего театра, и почти тотчас за ним влетели преследователи. Два удара, и они распределились по углам, а Брейн подхватил оброненную ими девятку и, вскинув руку, прицелился через дыру в прохудившейся крыше. Выстрел, и дорогая оптика разлетелась брызгами, а дрон, взревев двигателями, унесся прочь.